конце 70-х, поженившись, они были просто богатыми. А потом Кент наткнулся на Microsoft. Тут Дженни откидывает голову и весело смеется. Ходжес от неожиданности вздрагивает. «Извините, просто подумала о чисто американской иронии в этой ситуации. Я была красивой, полностью адаптированной, общительной. Множество подруг, друзей, телефонных звонков, свиданий. Если бы когда-нибудь участвовала в конкурсах красоты, которые, если хотите знать, хотя, скорее всего, не хотите, я называю кабаре-шоу для мужчин, то могла бы выиграть титул «Мисс Идеал» за походку. Когда училась в выпускном классе католической средней школы, отвечала за адаптацию новичков и отлично справлялась с этой работой, если только можно такое говорить про себя. Стольким успокоила нервы. Моя сестра тоже была красивой, но при этом неврастеничной. Обсессивно-компульсивной. Участвуя она в конкурсе красоты, заблевала бы весь купальник. Дженни снова смеется. По ее щеке скатывается слеза. Она рассеянно вытирает ее ладони. В этом вся ирония. Мисс Идеал вышла замуж за болвана-кокаинщика, а мисс Невроз оторвала себе хорошего парня, зарабатывающего деньги и не помышляющего о том, чтобы сходить на сторону. Понимаете? «Да», — кивает Ходжес. «Понимаю». Оливия Уэртон и Кент Трелони. Шансов на успех было не больше, чем у недоношенного шестимесячного младенца, шансов на выживание. Кент продолжал приглашать ее на свидание, а она ему отказывать. Наконец согласилась пообедать с ним. Только для того, сказала она, чтобы он ее больше не доставал. Но когда они подъехали к ресторану, оцепенела. Не смогла выйти из машины. Дрожала, как лист на ветру. Некоторые отступились бы, но не Кент. Он повез ее в МакАвто, взял два эконом-обеда. Они поели на автомобильной стоянке. Наверное, потом они часто туда заезжали. Она ходила с ним в кино, но всегда садилась на кресло у прохода. Говорила, что в середине ряда ей не хватает воздуха. Дама со множеством закидонов. Мои родители долгие годы убеждали ее пойти к мозгоправу. Им это не удалось, в отличие от Кента. Мозгоправ посадил ее на таблетки, и она стала лучше. Но одна из фирменных панических атак случилась с ней в день свадьбы. Мне пришлось держать ее фату, пока она блевала в церковном туалете. Правда, потом все пошло как по маслу. Дженни задумчиво улыбается и добавляет. В подвенечном платье она выглядела прекрасно. Ходжес молчит, зачарованный давним образом Оливии Трелони, столь разительно отличающимся от более знакомой ему госпожи над всеми нами в платьях с вырезом лодочкой. После ее свадьбы наши пути разошлись. С сестрами такое случается. Встречались 5-6 раз в году, пока не умер отец. Потом еще реже. День благодарения, Рождество, 4 июля. Именно так. Я видела, как возвращаются некоторые из ее навязчивостей, а после смерти Кента от инфаркта они вернулись все. Она вновь начала носить эту ужасную одежду, в какой ходила в старших классах и на работу. Кое-что я заметила, когда прилетала, чтобы повидаться с ней и с мамой. Кое-что, когда мы говорили по скайпу. Он, понимающе кивает. «У меня есть друг, который пытается держать меня в курсе». Дженни тоже улыбается. «Вы человек старой школы, верно? К новому относитесь настороженно?» Улыбка гаснет. «В последний раз я видела Олли в мае прошлого года, вскоре после того происшествия у городского центра». Дженни запинается, потом произносит правильное слово. «Бойни». Олли была в ужасном состоянии. Говорила, что копы травят ее. Так и было? «Нет, но она думала, что мы ее травили. Действительно, мы неоднократно допрашивали ее, потому что она продолжала настаивать, что вытащила ключ из замка зажигания и заперла Мерседес. Мы не понимали, как такое могло быть, потому что дверной замок Мерседеса не взламывали, а двигатель завели не при помощи проводов. В итоге мы пришли к выводу...» Ходжес замолкает, думая о семейном психологе, который появляется на экране в 4 пополудни каждый будний день. который специализируется на прорывах сквозь стену отрицания. «И к какому вы пришли выводу?» «Что она не может заставить себя признать правду. Это похоже на сестру, с которой вы выросли?» «Да». Дженни кивает на письмо. «Вы полагаете, что она в конце концов сказала правду этому человеку? Синего зонта Дебби? Думаете, поэтому она выпила мамины таблетки?» «Точно утверждать нельзя», — отвечает Ходжес, но думает, что вероятность велика. «Она перестала принимать антидепрессанты». Дженни вновь смотрит на озеро. «Она это отрицала, когда я спросила ее, но я же видела. Никогда их не любила. Говорила, что они туманят мозги. Принимала их ради Кента, когда он умер, ради матери. А после городского центра...» Она качает головой, глубоко вдыхает.